в старом Накитоше и за его пределами. Каждое утро, кроме субботы и воскресенья, ровно в 8 часов мадемуазель Сюзанна Сен-Дени-Годольф переходила железнодорожный мост, перекинутый через баю Буапури. Она могла переправляться и в плоскодонке, которую мистер Альфонс Лабольер держал для собственного удобства. Но этот способ был медленным и ненадежным, поэтому каждое утро в 8 часов мадемуазель Сен-Дени-Годольф переходила мост. Она учительствовала в государственной школе, которая располагалась в живописном маленьком белом фахверковом здании, стоявшем на земле мистера Лабольера и высевшемся над самой кромкой баю. Сам Лабольер был относительно новым обитателем прихода. С тех пор, как однажды он решил оставить сахар и рис своему брату Алсе, имевшему талант к их выращиванию, и испытать свои силы в хлопководстве, минуло всего полгода. Так молодой человек оказался в приходе Накитош, на плодородных и возвышенных землях Кейн-Ривер, где ныне приводил в порядок заброшенную плантацию, купленную им за бесценок. Во время своих прогулок он часто замечал аккуратную, изящную фигурку, осторожно шагающую по шпалам, и иногда поеживался от страха за нее. Лабельер всегда здоровался с этой девушкой, а однажды перекинул доску через грязную лужу, чтобы та смогла ее перейти. Он лишь мельком разглядел черты мадемуазель, потому что на ней была шляпа с огромными полями, скрывавшая ее лицо, казавшееся поразительно светлым. Руки ее защищали не туго натянутые кожаные перчатки. Лабельер знал, что мадемуазель — школьная учительница и дочь той самой упрямой старой мадам Сен-Дени Годольф, которая копила бесплодные угодья по ту сторону баю, как скряга копит золото. И при этом, по слухам, умирала с голоду. Последнее было чепухой. На луизианской плантации никто не умрет с голоду, разве только самоубийца. Все это Лабольер знал, однако недоумевал, почему мадемуазель Сен-Дени Годольф всегда отвечает на его приветствие с ледяным высокомерием, которое запросто могло парализовать человека, менее уверенного в себе. Причина заключалась в том, что Сюзанна, как и все остальные, слышала ходившие о нем байки. Болтали, будто он чересчур легко находит общий язык с вольными мулатами. Сноска. Так в Луизиане до сих пор называют мулатов, чьи предки никогда не были в рабстве и в большинстве случаев сами являлись рабовладельцами. Было страшно сказать, и еще страшнее подумать такое про Лабольера, однако это была неправда. Когда Лабольер вступил во владение своей землей, он обнаружил, что усадебный дом занимает некто Жестен со своим многочисленным семейством. Этот вольный мулат и его домашние обосновались тут с незапамятных времен. Дом являл собой длинную, скособоченную шестикомнатную постройку, просевшую от ветхости. В нем не осталось ни единого целого стекла, и в выбитых окнах хлопали ярко-малиновые занавески. Однако нет нужды вдаваться в подробности. Дом был совершенно непригоден для того, чтобы служить цивилизованным человеческим жилищем, и Альфонс Лабольер скорее разогнал бы семейство куропаток, гнездившихся на краю его поля, чем потревожил довольных обитателей усадьбы. Он со своими немногочисленными пожитками поселился в лучшей хижине, какую смог найти на плантации, и без лишних слов приступил к надзору за строительством нового дома. Хлопкоочистительные фабрики и прочее, вникая в сотни мелочей, существенных для приведения разоренной плантации в приличное состояние. Столовался Лабольер в доме мулата, разумеется, отдельно от его родных, а они не слишком умело удовлетворяли его скромные домашние нужды. Как-то в городке один бездельник, которого Лабольер некогда резко осадил, заметил, будто тот приносит больше пользы вольному мулату, чем белым людям. Это высказывание в некотором роде коварное и провокационное, и принялись повторять на все лады, неизбежно приукрашивая. Однажды утром, когда Лабольер в одиночестве завтракал в усадебном доме, а царственная мадам Жестен и пара ее тщедушных мальчуганов прислуживали ему, в комнату вошел сам Жестен. Щуплый и робкий, он был примерно вдвое тоньше жены. Мулат стал у стола, бесцельно вертя в руках фетровую шляпу и неуверенно покачиваясь на каблуках остроносых ботинок. «Мистер Лабольер», — проговорил он, — «пожалуй, скажу, лучше бы вам сторониться меня и моей семьи. Как вы и хотели, вот». «О чем? Во имя здравомыслия вы толкуете?» — рассеянно спросил Лабольер, — отрываясь от новоорлеанской газеты, которую читал. Жестен неловко поежился. «А вас тут куча всяких историй рассказывают. Уж вы мне поверьте». Мулат усмехнулся и посмотрел на жену. которая сунула в рот конец шали и вышла из комнаты походкой, какая была у императрицы Евгении, в счастливейшую пару жизни этой элегантной женщины. Сноска. Императрица Евгения, урожденная графиня де Монтихо, 1826-1920, жена французского императора Наполеона III, считавшаяся одной из красивейших женщин Европы. «Историй?» — эхом отозвался Лабольер, на лице которого отразилось изумление. «Кто? Где? Каких историй? В городке, везде и всюду. Да кучу всяких историй. Болтают, якобы вам очень уж по душе мулаты. Будто вы с ними якшались у себя на сахарной плантации. Будто без мулатов прямо жить не можете». Лабольер отличался удручающе вспыльчивым нравом. Его здоровенный кулак обрушился на шаткий стол с таким грохотом, что половина утвари мадам Жестен подпрыгнула и тоже с грохотом попадала на пол. Он разразился ругательствами, которые вызвали у мадам Жестен, ее отца и бабушки, сидевших в соседней комнате и слышавших все это, едва сдерживаемые приступы конвульсивного смеха. «Ага! Так значит, в приходе Накитош я не имею права якшаться с кем захочу. Мы еще поглядим. Пододвиньте свой стул, Жестен. Позовите свою жену, бабушку, остальных членов племени, и мы позавтракаем вместе. Разрази меня гром! Если я желаю водить дружбу с мулатами, неграми, индейцами Чокто или дикарями Южного моря, разве это не мое личное дело?» «Я не знаю. Все именно так, как я сказал, мистер Лабольер». С этими словами Жестен выбрал из висевшего на стене множество ключей самый большой и вышел из комнаты. Прошло полчаса, но Лабольер так и не отправился. Он неожиданно возник в дверях школы, держа за плечо одного из сыновей Жестена. В дальнем конце класса стояла мадемуазель Сен-Дени Гадольф. Ее широкополая шляпа висела на стене, и теперь Лабольер смог бы разглядеть, насколько она прелестна, если бы в этот момент не был ослеплен глупостью. При виде молодого плантатора в голубых глазах мадемуазель, опушенных темными ресницами, отразилось изумление. У нее были такие же темные, как ресницы, волосы, мягкими волнами окружавшие гладкий белый лоб. «Мадемуазель», — с места в карьер начал Лабольер, — «я взял на себя смелость привести вам нового ученика». Мадемуазель Сен-Дени Гадольф внезапно побледнела, и голос ее дрогнул, когда она ответила: «Вы слишком участливы, месье. Не будете ли так любезны назвать мне имя учащегося, которого желаете отдать в эту школу?» Мадемуазель знала, это имя не хуже его. «Как тебя зовут, парнишка?» «Говори», — воскликнул Лабольер, пытаясь расшевелить маленького вольного мулата, но тот остался нем, как мумия. «Его зовут Андре Жестен, вы его знаете. Он сын...» «В таком случае, месье», — перебила его учительница, «позвольте указать вам, что вы совершили серьезную ошибку. Эта школа не предназначена для обучения цветного населения. Вам придется отвезти своего протеже в какое-нибудь другое место». «Я оставлю своего протеже здесь, мадемуазель, и уверен, что вы окажете ему такое же внимание, какое, кажется, уделяете прочим ученикам». Произнеся эти слова, Лабольер с поклоном удалился. Маленький Жестен, предоставленный сам себе, быстро и настороженно оглядел класс и в следующее же мгновение выскочил в открытую дверь, не уступая в проворности самому шустрому четвероногому созданию. Оставшееся время мадемуазель Сен-Дени Гадольф вела занятия с нарочитым спокойствием, которое показалось бы ее ученикам зловещим, если бы они лучше разбирались в поведении молоденьких женщин. Когда уроки закончились, она постучала по столу, требуя внимания. «Дети», — начала мадемуазель, придав лицу обреченное и исполненное достоинство выражение, «сегодня все вы были свидетелями оскорбления, нанесенного вашей учительнице лицом, на землях которого стоит эта школа. Мне больше нечего сказать по этому поводу. Добавлю лишь, что завтра ваша учительница отправит ключ от школьного здания вместе со своим заявлением об отставке господам из школьного комитета». Среди ребят поднялось заметное волнение. «Я поймаю этого маленького мулата и покажу ему, что к чему!» — выкрикнул один из них. «Ничего подобного, Матюрен. Тебе не следует предпринимать такие шаги хотя бы из уважения к моим желаниям. Я считаю лицо, нанесшее мне оскорбление, недостойным своего внимания. С другой стороны, Андре — мальчик с добрыми побуждениями, и его ни в коем случае нельзя винить. Как всем вам ясно, он проявил больше понимания и рассудительности, чем тот, кто стоит выше его и от кого мы могли бы ожидать, по меньшей мере, благовоспитанности». Мадемуазель расцеловала всех своих маленьких учеников, мальчиков и девочек, и для каждого нашла доброе слово. «А ты, малыш Нюма, надеюсь, что другая...» Девушка не сумела закончить фразу, потому что маленький Нюма, ее любимец, которого она так и не смогла научить ни единому английскому слову, рыдал из-за случившегося, о причинах которого едва догадывался. Сюзанна заперла дверь школы и направилась к мосту. К тому времени, как она добралась до него, маленькие акадийцы уже разбежались, точно кролики, удирая по дороге, перепрыгивая через изгороди или подлезая под ними. Сноска. Акадийцы. Жители региона Акадиана в штате Луизиана. Потомки французов, покинувших основанную ими на северо-восточном побережье Северной Америки колонию Акадия в середине XVIII века, после ее захвата британцами. Мадемуазель Сен-Дени Годольф не появилась на мосту ни завтра, ни через день. Лабольер высматривал ее, потому что его большое сердце уже страдало и терзалось стыдом. Но куда сильнее она мучилась угрызениями совести из-за осознания того, что он послужил бессмысленным орудием, вырвавшим, так сказать, хлеб изо рта мадемуазель Сен-Дени Годольф. Молодой человек вспоминал ее голубые глаза, бестрепетно и надменно бросавшие ему вызов. В его памяти всплывали ее миловидность и очарование. Он размышлял о них и, наконец, преувеличил настолько, что теперь ни одна извлеченная из земли Венера уже не могла бы сравниться с мадемуазель Сен-Дени Годольф. Ему хотелось истребить все семейство Жестенов, начиная с прабабушки и кончая еще нерожденным младенцем. Вероятно, Жестен почувствовал эту враждебность, ибо однажды утром погрузил всю семью и имущество в фургоны и уехал, обосновавшись в той части прихода, которая была известна под названием «Остров Мулатов». Кроме того, истинно рыцарская натура Лабольера подсказывала ему, что он должен был, по крайней мере, извиниться перед молодой леди, которая столь серьезно восприняла его прихоть. И вот однажды он перебрался на другую сторону баю и проник в глухомань, где царила мадам Сен-Дени Годольф. По пути молодой человек размечтался об увлекательном маленьком романе, который, как ему представлялось, легко может последовать за извинениями. Покидая свою плантацию, Лабольер был почти покорен мадемуазель Сен-Дени Годольф. Добравшись до ее дома, он влюбился окончательно. Его встретила мадам-мать, увядшая женщина с красивыми глазами, на которую старость обрушилась слишком поспешно и не успела полностью стереть следы молодости. Дом же был беспросветно стар. За те часы, дни и годы, что он простоял, разложение медленно проело его до самой сердцевины. «Я пришел повидаться с вашей дочерью, мадам», — чересчур прямолинейно заявил Лабольер, ибо нельзя отрицать, что он был прямолинеен. «Мадемуазель Сен-Дени Годольф сейчас не дома, сэр», — ответила мадам. «Моя дочь в Новом Орлеане. Она заняла там весьма ответственную должность, месье Лабольер». Когда Сюзанна думала о Новом Орлеане, то всегда в связи с Эктором Сантьеном, потому что он был единственным известным ей человеком, который там проживал. Место в одной из ведущих галантерейных фирм, которое она получила, досталось ей без его хлопот и участия. И все же, когда ее отъезд из дома окончательно устроился, девушка обратилась именно к нему. Эктор не стал дожидаться прибытия Сюзанны в город, а переправился через реку и встретил ее в Гретна. Первым делом он поцеловал ее, в точности как 8 лет назад, когда покидал приход Накитош. Час спустя ему бы и в голову не пришло целовать Сюзанну, как не пришло бы в голову обнимать китайскую императрицу, ибо к тому времени он успел осознать, что ей уже не 12, а ему не 24. Сюзанна с трудом узнала во встретившем ее мужчине прежнего Эктора. Его черные волосы на висках были тронуты сединой. Он носил короткую, разделенную надвое бородку и маленькие завитые усики. Его костюм, от тульи глинцевитой шелковой шляпы до элегантных гамаш на ногах, был безупречен. Сюзанна знала свой Накитош, бывала в Шривпорте и даже добралась до самого Маршалла, штат Техас. Но ни в одной поездке ни разу не встретила мужчину, который мог бы сравниться с Эктором элегантностью внешнего облика. Они сели в наемный экипаж и бесконечно долго, как им показалось, ехали через город, в основном по булыжной мостовой, что весьма затрудняло беседу. Тем не менее, Эктор болтал без умолку, а Сюзанна выглядывала в окно, пытаясь хотя бы мельком увидеть тот новый Орлеан, о котором она так много слыхала. Ее ошеломляли звуки, а также колеблющиеся огни, которые чередовались с пятнами сумрака, придавая последним еще больше таинственности. Девушке и в голову не пришло спросить, куда везет ее Эктор. И только после того, как они пересекли Канал-стрит и проехали некоторое расстояние по Ройл-стрит, он сообщил, что они направляются к его приятельнице, самой приятной женщине в городе. Это была мамаша Шаван, готовая поселить у себя Сюзанну на полном пансионе за смехотворно малое вознаграждение. Мамаша Шаван обитала в нескольких минутах ходьбы от Канал-стрит, на одной из узких поперечных улочек между Ройл и Шарт-стрит. Дом ее представлял собой крошечную одноэтажную постройку с нависающим фронтоном, тяжелыми ставнями на двери и окнах и выходящим на тротуар крылечком с тремя деревянными ступенями. С одной стороны к дому примыкал небольшой садик, скрытый от посторонних глаз высокой оградой, над которой виднелись кроны апельсиновых деревьев и пышных кустов. Мамаша Шаван — приятная моложавая маленькая толстушка, беловолосая и темноглазая, с ног до головы одетая в черное. Уже ждала их. Она не понимала по-английски, что не имело никакого значения. Сюзанна и Эктор говорили друг с другом только по-французски. Эктор не задержался ни на секунду дольше того времени, которое требовалось, чтобы передать свою юную приятельницу и подопечную под покровительство женщины постарше, и даже не остался на ужин. Пока он торопливо спускался по ступеням и исчезал в темноте, мамаша Шаван смотрела ему вслед. После чего сказала Сюзанне: «Этот человек — ангел, мадемуазель, ангел Божий. Женщины, моя дорогая мамаша Шаван, вам ведь известно мое отношение к женщинам. Я очертил около своего сердца круг. Заметьте, довольно приличных размеров, так что никто и никогда не сможет проникнуть внутрь». «Вот шутник! Погодите у меня!» — рассмеялась мамаша Шаван, наливая в свой бокал сатерн из бутылки. Сноска. Французское белое десертное вино. Было ясное воскресное утро. Они все вместе завтракали в уютной боковой галерее, единственная ступенька которой вела в сад. Эктор приходил каждое воскресенье, примерно за час до полудня, чтобы позавтракать с дамами. И всегда приносил с собой бутылку сатерна, паштет, артишоки или какой-нибудь аппетитный набор мясных и колбасных деликатесов. Иногда ему приходилось ждать, пока дамы вернутся из собора, с мессой. Сам он мессу не посещал. Обе женщины, желая его обращения, провели новенну и даже потратились на дюжину свечей перед образом доброго святого Иосифа. Сноска. Новенна. В католицизме. Молитвы, совершаемые ежедневно на протяжении 9 дней. Когда Эктор случайно выяснил это, он предложил оплатить свечи из своего кармана и был огорчен, когда ему не позволили этого сделать. Сюзанна находилась в городе уже больше месяца. Кончался февраль. Воздух благоухал цветами, был влажным и восхитительно мягким. «Как я уже сказал, женщины, моя дорогая мамаша Шаван...» «Не говорите нам больше о женщинах!» — нетерпеливо перебила его Сюзанна. «Сударь мой! Однако Эктор при желании может быть нудным. Болтает, болтает. А что он, в конце концов, имеет в виду?» «Совершенно верно, кузина. А ведь я мог бы сказать, как вы очаровательны сегодня утром. Но не считайте, что я этого не заметил». И Эктор посмотрел на девушку со смутившей ее задумчивостью. Она достала из кармана и вручила ему письмо. «Вот, прочтите. Мама говорит о вас много лестного и посылает вам приветы». Он взял у нее несколько исписанных мелким почерком листков и стал их просматривать. «Ах, милая тетушка!» — рассмеялся Эктор, дойдя до тех нежных абзацев, где упоминался он сам. Бокал с вином, который он в начале завтрака наполнил лишь наполовину и к которому едва притронулся, был отодвинут в сторону. Зато мамаша Шаван обновила свой бокал и закурила сигарету. Ее примеру последовала Сюзанна, учившаяся курить. Эктор не курил. Табак он не употребляет ни в каком виде. Всегда говорил он тем, кто предлагал ему сигару. Сюзанна поставила локти на стол, поправила оборки на запястьях, неловко затянулась сигаретой, которая все время гасла, и, устремив взгляд в зеленые кущи сада, стала напевать «Господи помилуй», которую час назад так прекрасно исполняли в соборе. Мамаша Шаван протянула ей маленькую серебряную монету, сопроводив это действие пантомимой, которую Сюзанна без труда поняла. Она, в свою очередь, из-под тишка ловко опустила монету в карман пиджака Эктора. Тот отчетливо видел это, однако притворился, будто ничего не заметил. «Накитош не меняется», — сказал он. «Вечные слухи. Когда с ними будет покончено? Маленькая Атанаис Мише выходит замуж. Боже правый, но это так старит. А старый папаша Жан-Пьер только недавно умер? Я думал, он вышел из чистилища лет 5 назад. А кто такой этот Лабольер? Он из Сент-Джеймских Лабольеров?» «Из Сент-Джеймских, мой дорогой. Месье Альфонс Лабольер — аристократ с Золотого побережья. Ну вот вам история, если поверите. Фигюр-вуз, мамаша Шаван. Так что думай, мой друг». И Сюзанна с немалым драматическим пылом приступила к рассказу о своем опыте общения с Лабольером, в процессе чего ее сигарета окончательно потухла. «Немыслимо!» — воскликнул Эктор, выслушав развязку. Но негодование его, вопреки желанию мадемуазель Сен-Дени Гадольф, было не столь явным. Мамаша Шаван высказалась более сочувственно. «Подумай только, и подобное оскорбление осталось безнаказанным. О, ученики были готовы отыграться на бедном маленьком Андре, но этого, как вы понимаете, я бы не допустила. А теперь мама полностью перешла на его сторону, купилась одному богу известно каким образом». «Да», — согласился Эктор. «Вижу, он посылал ей тамале и белую колбасу». Сноска. Тамале. Мексиканское блюдо из кукурузной муки с мясом или овощами, которое заворачивают в кукурузные листья и готовят на пару. «Будонг-блонг, друг мой, если бы только это. Но у меня есть большущая стопка маминых писем. Могу вам ее показать, где она поет Лабольеру такие дифирамбы, что они кого угодно сведут с ума. Он постоянно к ней наведывается. По ее словам, Лабольер — человек знающий, мужественный, сердечный и принадлежит к самому лучшему обществу. Он прислал ей связку огромных жирных дроздов. В этом определенно что-то есть. Милочка», — одобрительно протянула маман Шаван. «А теперь будонг-блонг. И она говорит мне, что долг христианина — прощать. Ах, нет, все бесполезно. Мамины пути неисповедимы». Сюзанна бывала в обществе Эктора исключительно в доме мамаши Шаван. Помимо визитов в воскресенье, он иногда заглядывал к ним на закате, чтобы перекинуться словечком другим. Частенько презентовал им билеты в театр и даже в оперу, когда дела шли хорошо. Под делами подразумевалась маленькая записная книжечка, которую он носил в кармане и куда иногда заносил заказы деревенских жителей на вино, которое продавал за комиссию. Женщины всегда ходили в театр вдвоем, без сопровождения мужчин. Они спешили туда под ручку, сияя от удовольствия. В тот самый воскресный день, когда они направлялись к вечерне, Эктор немного прошелся с ними. Втроем они заняли узкий тротуар почти от края до края. Джентльмен, только что вышедший из отеля «Роял», посторонился, чтобы пропустить их. Он приподнял перед Сюзанной шляпу. На Эктора же метнул быстрый взгляд, в котором отразились изумление и гнев. «Это он!» — воскликнула девушка, мелодраматически хватая мамашу Шаван за руку. «Кто?» «Лабольер!» «Нет!» «Да!» «Так или иначе, привлекательный мужчина», — одобрительно кивнула маленькая леди. Эктор тоже так считал. Разговор снова зашел о Лабольере и продолжался до тех пор, пока они не очутились у бокового входа в собор, где молодой человек покинул своих спутниц. Вечером Лабольер навестил Сюзанну. После того, как он вступил в маленькую гостиную, мамаша Шаван заперла за ним входную дверь и распахнула боковую, выходившую в уединенный сад. Затем зажгла лампу и удалилась как раз в тот момент, когда вошла Сюзанна. Девушка несколько скованно, если про нее вообще можно было сказать, что она что-то делает скованно, поклонилась. «Месье Лабольер», — только и произнесла Сюзанна. «Мадемуазель Сен-Дени Гадольф», — только и произнес Лабольер. Однако церемонность давалась ему нелегко. «Мадемуазель», — начал он, как только они сели, Я здесь для того, чтобы передать вам весточку от вашей матушки. Вы должны понимать, что иначе я бы сюда не явился. Я знаю, сэр, что вы с моей мамой весьма подружились за время моего отсутствия, в сдержанном светском тоне ответила Сюзанна. Мне невероятно приятно слышать это от вас, горячо отозвался молодой человек. Полагаю, что мадам Сен-Дени Годольф действительно мой друг. Сюзанна кашлянула чуть более наигранно, чем полагалось бы, и пригладила свои глинцевитые косы. «Передайте, пожалуйста, письмо, мистер Лабольер». «Разумеется», — ответил тот, оправляясь от минутной рассеянности, в которую впал любуясь девушкой. «Вот оно. Ваша матушка, чтобы вы знали, была настолько добра, что продала мне прекрасный участок земли, низинную полосу вдоль баю». «Непостижимо». «Но к какому колдовству вы прибегли, чтобы добиться этого от моей матери, мистер Лабольер? Получить землю, принадлежавшую семейству Сен-Дени Годольф с незапамятных времен?» «Никакого колдовства, мадемуазель. Я лишь воззвал к уму и здравому смыслу вашей матушки, а у нее в достатке и того, и другого. Кроме того, она просила меня передать вам, что срочно нуждается в вашем присутствии и желает вашего немедленного возвращения домой». «Мама, разумеется, чересчур нетерпелива», — с ледяной учтивостью возразила Сюзанна. «Могу я спросить, мадемуазель?» — с неожиданной резкостью прервал ее Лабольер. «Как зовут мужчину, с которым вы прогуливались сегодня днем?» Девушка с неподдельным удивлением воззрилась на него и промолвила. «Я едва ли понимаю ваш вопрос. Этот джентльмен — мистер Эктор Сантьен, представитель одного из лучших семейств Накитоша, мой старый добрый друг и дальний родственник». «О, так его зовут Эктор Сантьен, не так ли? Что ж, попрошу вас больше не гулять по улицам Нового Орлеана с мистером Эктором Сантьеном. Не будь ваши высказывания в высшей степени забавными, они показались бы оскорбительными, мистер Лабольер». «Прошу прощения, если оскорбляю вас, и не имею никакого желания позабавить». И тут Лабольер вышел из себя. «Вы, конечно, вольны разгуливать по улицам, с кем вам заблагорассудится», — выпалил он с плохо сдерживаемой яростью. «Однако, если я еще раз встречу мистера Эктора Сантьена на людях в вашем обществе, я на месте сверну ему шею, как цыпленку, и переломаю все кости». «Вы сказали, вполне достаточно, сэр», — Сюзанна встала. «Я даже не желаю, чтобы вы объяснили свои слова». «Я и не намерен их объяснять», — возразил он, уязвленный этим выпадом. «Прошу меня простить», — ледяным тоном процедила Сюзанна, жестом показывая, что намерена удалиться. «Не раньше... Ох, не раньше, чем вы меня простите!» — порывисто вскричал Лабольер, преграждая ей путь к выходу, ибо на сей раз раскаяние пришло быстрее. Но Сюзанна его не простила. «Я подожду», — бросила она. Тогда молодой человек отступил в сторону, и она прошла мимо, даже не взглянув на него. На следующий день Сюзанна вызвала Эктора запиской, и когда ближе к вечеру тот явился, они вместе прошли в конец увитой виноградом галереи, где воздух был напоен ароматом весенних цветов. «Эктор», — помолчав, начала девушка, «кое-кто заявил мне, что меня не должны видеть с вами на улицах Нового Орлеана». В этот момент мужчина срезал своим острым складным ножом длинную розу. Он не остановился, не вздрогнул и ничуть не смутился. «Вот как!» — произнес он. «Но знаете, — продолжала Сюзанна, — если бы даже святые спустились с небес и сообщили мне, что для этого есть основания, я бы им не поверила». «Не поверили, моя маленькая Сюзанна?» Эктор аккуратно срезал со стебля все шипы и оборвал плотные нижние листья. «Я хочу, чтобы вы посмотрели мне в лицо, Эктор, и сказали, есть ли для этого какие-либо основания». Мужчина убрал клинок в рукоять и сунул нож обратно в карман. Затем столь бестрепетно посмотрел девушке в глаза, что она тотчас поверила. Это предвещает признание в невиновности, которое она с радостью примет. Но он невозмутимо ответил: «Да, для этого есть основания». «Тогда я скажу, что их нет», — взволнованно воскликнула Сюзанна. «Вы просто забавляетесь, смеетесь надо мной, как всегда. Нет никаких оснований, которым я поверю. Вы ведь будете гулять со мной по улицам, не так ли, Эктор?» — взмолилась она. «И ходить в церковь в воскресенье, и... «О, какой вздор вы городите!» Эктор, взяв розу за длинный толстый стебель, легко и нежно провел цветком по лбу, щеке, хорошенькому ротику и подбородку Сюзанны, как провел бы губами любовник, и наблюдал, как алая роза оставляет на ее коже малиновый след. До этого девушка стояла, но теперь опустилась на находившуюся рядом скамью и закрыла лицо ладонями. Легкое подрагивание мышц свидетельствовало о подавляемых ею рыданиях. «Ах, Сюзанна, Сюзанна, не станете же вы сокрушаться за такого проходимца, как я? Ну же, взгляните на меня, скажите мне, что не станете». Эктор отвел ее руки от лица и держал их некоторое время в своих, прощаясь с девушкой. Его собственное лицо, как часто бывало, приняло насмешливое выражение. Точно он подсмеивался над нею. «Эта работа в магазине действует вам на нервы, миньон. Обещайте мне, что вернетесь в деревню. Так будет лучше всего». «О, да, я вернусь домой, Эктор». «Вот и хорошо, моя маленькая кузина». Молодой человек ласково похлопал ее по рукам и осторожно сложил их у нее на коленях. Он больше не приходил. Ни на неделе, ни в следующее воскресенье. Потом Сюзанна сообщила мамаше Шаван, что едет домой. Девушка была не слишком сильно влюблена в Эктора, и все же воображение кое-что значит, как и молодость. Лабольер оказался с Сюзанной в одном поезде. Девушка почему-то чуяла, что так и будет. Однако ей и во сне не могло предвидеться, что с тех пор, как молодой человек вышел от нее, он каждое утро тайком следил за нею. Он приблизился к Сюзанне и без лишних расшаркиваний и слов протянул ей руку. Та без колебаний протянула свою. Девушка не могла понять, почему она это сделала, и слишком устала, чтобы разбираться в этом. Казалось, будто одна только сила воли приведет Лабольера к средоточию его желаний. Все то время, которое они провели вместе, он не утомлял ее знаками внимания. Молодой человек сел отдельно и большую часть пути беседовал со своими друзьями и знакомыми из Сахарного района, через который поезд проезжал в начале дня. Сюзанна недоумевала, зачем Лабольер вообще покинул этот регион и переехал в Накитош. Затем она задалась вопросом, намерен ли он вообще с ней разговаривать. Словно прочитав ее мысли, молодой человек подошел и сел рядом с нею. И по дороге показывал ей, где живут его мать, брат Алсе, и кузина Клариса. Воскресным утром, когда мамаша Шаван попыталась определить глубину чувств Эктора к Сюзанне, тот опять сказал ей: «Женщины, моя дорогая мамаша Шаван, вам ведь известно мое отношение к женщинам», и снова наполнил ее бокал сатерном. «Насмешник, погодите у меня!» Мамаша Шаван рассмеялась, и ее полные плечи под белым капотом затряслись. Пару дней спустя Эктор в 4 часа пополудни прогуливался по Канал-стрит. В таком виде он мог бы позировать для журнала мод. Этот франт не глазел по сторонам, даже на проходящих мимо женщин, зато некоторые из них оборачивались, чтобы взглянуть на него. Когда он приблизился к Ройл-стрит, стоявший на углу молодой человек подтолкнул локтем своего товарища. «Знаете, кто это?» — спросил он, указывая на Эктора. «Нет». «Кто?» «Святая наивность». «Да ведь это Дерустан, самый скандальный игрок в Новом Орлеане», —